то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разное время случившиеся историки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться. Ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но на беду в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судьею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет. А между тем Ноздрев уже увидел его и шел прямо навстречу. «О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Херсонский помещик! Херсонский помещик!» — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие румяные, как весенние розы, щеки. «Что? Много наторговал мертвых? Вы ведь знаете, ваше превосходительство?» — горланил он, тут же обратившись к губернатору. «Он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков, ведь ты, я тебе говорю, по дружбе. Вот мы здесь все твои друзья, вот его происходить здесь. Я бы тебя повесил, ей-богу, повесил!» Чичиков просто не знал, где сидел. «Поверите ли, ваше происходительство?» — продолжал Ноздрев. «Как сказал он мне, продай мертвых душ, я так, ха-ха, и лопнул со смеху. Приезжай сюда, мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод». «Какие выводы? Ха-ха-ха! Да он торговал у меня мертвых! Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина! Вот и его превосходительство здесь не правда ли, прокурор?» Но прокурор и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашли совершенно, что отвечать.